от дыхания клубился густой пар, но около алтаря горело 5-6 тоненьких свечей, и привычное представление о тепле, возникавшее от огня, чуть согревало меня. Но все равно озноб бил меня все эти дни напролет. Наконец из Одессы пришло радио, что Пестель вышел в Батум и будет в Севастополе через сутки. Тогда я перебрался на пристань. Нас было несколько человек, дожидавшихся Пестеля. Нам разрешили ночевать на пристани, в каморке, заклеенной пожелтевшими расписаниями пароходных рейсов. Я с радостью переселился хоть на несколько часов в эту каморку. В ней стояла в углу еще теплая чугунная печка. Это тепло показалось нам всем истинным чудом, таким неслыханным счастьем, что одна пожилая женщина, сидя около печки, даже расплакалась. Пестель пришел утром. Из совершенно мертвого моря вдруг возникли далекие красивые очертания старинного парохода с острым носом и бушпритом. Он весь еще был окутан туманом, лежащий на горизонте загадочной желтоватой мглой, и медленно приближался к Севастополю. Город тоже лежал в красноватой дымке, позолотевшей от солнца. Свежий морской день, созданный из легкого холода и легкой синевы, был прекрасным. Но еще более прекрасным, любимым и незаслуженно покидаемым показался мне Севастополь, когда над его бухтами, онемевшими от безветрия, раздался требовательный гудок Пестеля. Он как бы разбил на сотни осколков застоявшуюся тишину, и осколки эти, звеня, полетели вдоль туманно-синих прибережий, чтобы упасть с последним жалобным звоном у мыса Айя, Ласпи, у Фароса, Меганома и Карадага, у всех мысов и накатанных пляжей, еще не пробужденный от полусмерти, изголодавшийся навсегда волшебной Тавриды. В день отъезда Севастополь снова предстал передо мной величественным, простым, полным сознания своей доблести и красоты, предстал русским Акрополем, одним из лучших городов на нашей земле. В глубине ночи. Из Севастополя Пестель отвалил сырым и теплым утром. Серая прозрачная вода лизала обшарпанные борта парохода, стараясь замыть на них окаменелые потеки соли. Но это было бесполезно. Пестель мало уступал Дмитрию по своей заржавленности и тесноте. Я прошел на корму. Скрежетали от натуги железные шкворни, вращающие руль. Каждый поворот руля вызывал широкий, льющийся шум пены за кормой, и бушприт начинал, как говорят моряки, катиться то в одну, то в другую сторону. Пепельный свет падал на город сквозь облака. В этом мягком освещении чувствовалось близкое присутствие солнца. Иногда мне даже казалось, что мое лицо теплеет от невидимых солнечных лучей. Всем существом я ощущал в этот январский день ласковость юга, мягкость его воздуха, его приятную сырость. Севастополь. Я был в нем в детстве, потом во время Первой мировой войны, и вот сейчас, в пору голода и опустошения. Каждый раз он являлся передо мной совершенно новым, не похожим на прежний. Я загадывал, каким увижу Севастополь еще через недолгое время. В том, что увижу, я был уверен. И действительно, я потом приезжал в него много раз, жил в нем и полюбил его как свою вторую родину. С ним было связано много воспоминаний, много горя и радости. Если бы не Севастополь, то вряд ли так остро и, пожалуй, безошибочно я видел бы выдуманные, но, безусловно, существующие в пределах Вселенной гриновские города, такие как шумный Зурбаган и зарастающий травами лис. Меня поражало то обстоятельство, что даже легкое прикосновение человеческой руки к благословенной севастопольской земле создавало привлекательные вещи. Причудливые переулки, каменные лестницы, тонущие в глициниях, уютные повороты дорог, стремительную игру солнечных вспышек в стеклах домов, балконы, где греются маленькие зеленые ящерицы, полумрак и полусвет кофеен, их вывески, похожие на детские картинки, намазанные густой акварелью. Севастополь никогда не был для меня городом вполне реальным и будничным. Иногда мне казалось, что он скучнеет, сереет и теряет живописные приметы.